Часть третья. Однажды, стоя на этом месте, девушка произнесла: «Этот ветер такой приятный, не правда ли?» В той долгожданной поездке с Нейтом не было Армы, но здесь, в этом месте, его одиночество пришел конец. Она сказала: «Я понимаю, что ты чувствуешь себя одиноко. Однако и я с Мио и Кейт, все мы рядом с тобой. Ты можешь больше полагаться на нас. Того человека, который встал рядом со мной вместо Армы, нет. Но сейчас совсем иной случай. Теперь я должен ее спасти. Как? Что мне делать? Я ничего об этом не знаю, и все же я должен это сделать. Достигнет ли ее мой голос?» Нейт посмотрел на свой кулак. Мальчик сжимал его с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «А, все ясно». Вдруг послышался чей-то голос, и Нейт инстинктивно обернулся. «Я наконец-то понял, почему Миррор сказал: эти двое в самом деле мать и ребёнок. Одинаково упрямые. Как только приняли решение, то не успокоятся, пока не доведут все до конца». Напротив него стоял мужчина в черных ботинках, черных штанах и белой рубашке. По одежде нельзя было определить, откуда он, но Нейт все равно этого человека узнал, поскольку не раз встречался с ним в академии. «Господин Зессель?» «Я, конечно, услышал, что ты в поезде от твоих одноклассников, но не спросил, куда именно ты пошел. Пришлось поломать голову. Искал тебя, знаешь ли». «Почему здесь учитель из академии? Неужели, чтобы вернуть нас назад?» «Послушайте, мы...» Нейт попытался объясниться, но учитель сразу же его перебил. «Да не суетись ты. Мы просто ехали в командировку и попали с вами на один поезд. Куда бы вы ни собрались, в горы там или на море, нам без разницы». «Правда? Они не станут нас трогать? Даже как-то не верится». «Ну, вам стоит приготовиться к выговору от Кейт». Не обратив внимания на волнение Нейта, Зессель легкой походкой прошел к ограждению и облокотился на него. «Ого, здесь и правда чудесный вид. Только ветер уж слишком сильный, потому ты надолго не задержишься». «Господин Зессель». Убрав руки в карманы штанов, учитель оперся спиной на ограждение и широко улыбнулся. «У вас хороший класс. Редко такое бывает, чтобы все вместе поехали навестить заболевшую подругу в столь далекое медицинское учреждение. Если учесть, насколько это место серьезное, то вам, наверное, еще сложнее». «Так вы все знаете?» «Это потому, что я сначала заглянул в ваше купе. Похоже, все изрядно нервничали, но попалась одна спокойная девушка. Я даже удивился, когда она весело заявила мне: мы едем навестить Калулу. Такая невысокого роста, с золотыми волосами, прямо как изящная кукла. Но как же твердо надержалась». «Только один человек пользуется прозвищем Клулу. А, кстати, самой Клюэль не очень нравится, когда ее так зовут, но она ни разу не высказалась против. Мне даже нравится за вами наблюдать. Хотелось бы, чтобы и мы в прошлом были такими же. Я настолько сильно похож на маму. Особенно в том, что даже несмотря на видимое спокойствие снаружи, в тебе есть что-то ужасно упрямое». Тихо рассмеялся Зессель, улыбнувшись своим воспоминаниям. «Я расскажу о выпускном классе средней школы. Я, Миррор, Энн, Ксинс и Ева Мари. Мы пятеро были в одном классе. А, кстати, учителем у нас была завуч Джессика». Зессель выпустил рубашку из штанов. Такой вид был весьма беззаботным, но каким-то загадочным образом очень им ушёл. «В то время мы трое не слишком ладились с Ксинсом и Ева Мари. Ксинс дружил со многими, но ни с кем не сходился близко. А у Ева Мари, кажется, не было даже знакомых, не то что друзей». Нейт и сам еще в раннем возрасте смутно чувствовал что-то подобное. Он несколько раз спрашивал маму о ее школьных годах, но в ответ то лишь пересказывала содержание лекций. «Мы были одними из тех, кто высмеивал ее, когда слышали о песнопениях «Цвета ночи». Но сейчас очень об этом сожалеем. Ева Мари рассказывала тебе об этом?» «Нет. Мама почти всегда учила меня, и все». «Ясно. Я бы хотел когда-нибудь, когда найдется время, обстоятельно тебе об этом рассказать. А у Миррора должно найтись несколько фотографий. У него на столе в учительском вроде бы есть одна». Сказав это, Зессель резко замолчал. «Что случилось?» Нейт увидел, что учитель с задумчивым видом скрестил руки на груди. «Вы ведь собираетесь навестить Клюэль. Её в последнее время часто обсуждали в учительской, и, надо сказать, в плохом смысле». Нейт догадался, о чем пойдет речь, даже без уточнений. «Она еще первогодка, но уже способна призывать Феникса и к тому же свободно исполняет песнопения преступными катализаторами. Для янцов вроде вас все, наверное, описывается одним словом «потрясающе». «Действительно так. Когда мы с Адой или Мио видим такое, то нам это кажется потрясающим и не более того. У нас это не вызывает беспокойства или каких-то волнений, как у учителей из Элинарвы. Я хорошо вас понимаю. Иногда мне кажется, что ваше впечатление более правильное. Но с точки зрения учителей, которые долгие годы наблюдают за учениками, это все-таки представляется аномалией. Нам по привычке кажется, что более-менее усреднённый ученик есть норма. И сейчас я слышу от учителей, которые не видели песнопения Клюэль вживую, что-то вроде совпадения или «это какая-то ошибка». В любом случае чувствуется неприязнь. Вот как. Я помню, с каким одиноким видом Клюэль стояла на крыше. Сейчас мне кажется вполне естественным, что школа была для нее в тягость. Но знаешь, я тут вдруг подумал. Учитель, глаза которого блеснули ржавой темно-серой грустью, поднял взгляд к небу. А ведь в прошлом на Еву Мари смотрели так же. Учителя повторяли вновь и вновь: она проблемный ребенок, или девочка с плохими оценками просто бежит от реальности. Понимаешь, о чем я? Клюэль сейчас в такой же ситуации, как тогда мама? И учителя Академии, и другие ученики смотрят на нее с удивлением. Это изоляция, чувство угнетения. Да, мне кажется, это очень тяжело. Мы осознали все слишком поздно. Именно поэтому я и хотел поговорить с тобой об этом. Нейт очень обрадовался словам Зесселя, хотя и сам не знал почему. У меня такое ощущение, будто мне оказали ту необходимую поддержку, которую я больше всего желал. Ты должен быть рядом с ней. Вот я, например, в прошлом был злостным прогульщиком, но как-то совсем справлялся. Раз ты решился, будь уверен себе и действуй, пока не добьешься желаемого. Да. В ответ на радушную улыбку учителя, Нейт уверенно кивнул.